Глава 21. Это помещение кардинально отличалось от прошлого. Мы оказались в крохотной каморке, где находилась всего одна капсула. Причем она была подключена к гигантской трубе, тянущейся от пола к потолку. «Пожалуй, откажусь. А чипсов с беконом у тебя нет?» — спросил у него с улыбкой, которая тут же сменилась удивлением, когда в моих руках оказалась знакомая пачка. «Любой каприз за счет клиента. Вообще, я удивлен. Мой непутевый троюродный племянник должен был принести тебе пачку на пробу. Но, зная его, я думал, он все провалил». Хряк закатил глаза и медленно повернулся вокруг своей оси под хруст чипсов. «Ну как?» «Вкусно», — я пожал плечами. «Тогда мне тоже понравилось». «Как же я рад слышать, что Дональд исправился и перестал проваливать любое дело, попавшее к нему в руки!» Он быстро затряс головой и пару раз оглушительно хрюкнул. «И какой будет ответ?» «Ответ на что?» — с недоумением спросил я, вновь запустив руку в пачку. «Мне пока явно не собирались показывать оболочку, так хоть похрущу». «А что мой треклятый троюродный племянник сказал тебе, передавая пачку этих несравненных чипсов?» Он замер, медленно прищурился и чуть наклонил кресло, чтобы грозно нависать надо мной. «Вроде бы, что это в честь его ненаграждения премии лучшего менеджера», — ответил я и закрылся чипсами, отбрызнувшей в лицо слюны. Хорошо угадал реакцию. «Вот же идиот! Глупый поросенок! Ух, я ему покажу! Пусть только посмеет снова показаться мне на глаза!» Хряк визжал, как резанный, во все стороны мотая головой с открытой пастью. Я молча слушал и пытался поменьше подставляться. Как-то уже привык. Наконец ко мне обратились совершенно спокойным тоном. «Он все перепутал. Или не захотел говорить, пока не соглашусь на его грабительский процент. Ух, я его! В общем, у меня к тебе деловое предложение. Легионер Цезарь». «После него мне, наконец, дадут доступ к консоли, чтобы я мог посмотреть оболочки?» — приподнял я бровь. «Можешь говорить в процессе?» «Что? Ах, да, точно! Держи!» Он милостиво взмахнул плотной ладонью и отлетел в сторону, открывая мне терминал. «И куда вы вечно спешите?» Я ничего не ответил, подключившись напрямую к интерфейсу и дав знак «продолжать». Еще по прошлому посещению примерно представлял, что именно мне нужно, но тогда ситуация была совершенно иной. «Даже лысая обезьяна вроде тебя могла заметить, что у нас большая семья. У меня у самого больше 100 детишек, чем я очень горжусь. Я был лучшим хряком, пока Дональд не вытащил выигрышный лотерейный билет, заполучив лучшего легионера нашего поколения. Представляешь, он надеется заделать больше 1000 детишек!» Хряк эмоционально размахивал руками и плевался, благо в его кресло была встроена миниатюрная перерабатывающая установка. Его слюна становилась водой, которая чуть позже снова становилась слюной. Настоящее безотходное производство. «Бедная его жена!» — пробормотал я, быстро проматывая вниз рекламируемые магазином оболочки. Затем пошли самые популярные, эффективные. Тебе бы сюда нормальный поиск по параметрам. «Да ну, зачем? Он же денег стоит. Мои клиенты всегда знают, чего хотят. Или слушают мои советы», — назидательно проговорил хряк и вернулся к своей пластинке. «Так о чем это я? Ах, да. Ты, главное, не падай, обезьяна, но у меня есть к тебе великолепные предложения. Гарантирую, ты еще никогда таких не получал». Я пробормотал что-то неразборчивое в ответ, удержавшись от шутки. Иначе это затянется еще как минимум на час. «Мы тут посоветовались с друзьями, и все согласились, что тебя ждет великое будущее. Мы предлагаем тебе уникальную возможность». Сейчас хряк напоминал мне типичного менеджера по продажам, который окучивал своего первого клиента.